и трепал пестрый ситец скамлеек. В тот вечер злой и угрюмый, как черт Анкарахтын, возился при керосиновой лампе с мотором. Я видел это и видел, как, независимо от выражения лица, руки его работали бережно и умело. Весь этот день мы метались по поселку в предотъездном ажиотаже и, вымотавшись до последних пределов человеческих сил, были готовы, почти готовы к 2 часам дня. И именно в 2 часа дня к берегу подошел первый человек. Это был старик с внуком. Они шли рядом, внук держался за руку старика. Старик сел на землю и закурил сигарету друг. Внук прислонился к вытертой коже его кухлянки и стал смотреть на нас тихой серьезностью. Пришли 3 женщины и стали поодаль. Их камлейки напоминали невероятный луг. Шли мужчины. 6 человек стали по трое с каждой стороны байдары. Старик оставил внука и встал 7-м впереди всех. Кто-то сказал в полголоса «Го-гок!» и байдара поплыла по воздуху. 7 пар нерпичьих торбосов осторожно месили землю. Байдара плыла в воздухе, и великая торжественность минуты шевельнула мне душу. Толпа на берегу все росла. Она росла молча. Мы подняли голенище сапог, вошли в воду и пробрались на нос лодки. Анкарахтын оттолкнул байдару от берега. 13-сильный Архимед тонко взвыл после первого же рывка ремня. Толпа на берегу стала уменьшаться, и ветер из-за песчаного островка Кар-Карпка стал бить в скулу байдары мелкой разгонной волной. Закон максимальной пакостности, неумолимо действующий в начале каждого путешествия, заставил нас выбраться на берег минут через 40. За эти 40 минут разгонная волна стала еще разгоннее, и через низкие борта стали лететь брызги холодной воды, тотчас превратившие нас в каких-то 2-цветных людей, ибо спереди мы были синими и блестящими, а сзади сухими, красного кухляночного цвета. На низкобортных байдарах для защиты от брызг борта наставляют полотнищами, брызговиками. Петли, куда вставляются натягивающие палки, были порваны. Сами палки валялись черт его знает где. Необходимо было выбираться на берег. Для этого вначале пришлось вынести груз, потом укрыть его брезентом, потом вытащить байдару. Пока мы все это делали, задул еще более сильный ветер, и мелкий хлестучий дождь быстро сделал нашу одежду одноцветной. Мы скрылись от дождя и ветра за поставленной на бок лодкой. Дождь шуршал по моржовой шкуре, нагоняя осеннее дождевое настроение. И я вынул единственную взятую с собой бутылку коньяку «Двин». Почему-то я думал, что она может понадобиться в дороге нашему капитану. Однако хмурый капитан даже не улыбнулся, взяв кружку, а выпив, не подобрел. Потом стало темнеть. Было видно, как в домах поселка зажигаются огни. По прямой, через тундру, поселок был совсем рядом. Теплые дома, люди и магазины, где можно взять еще одну бутылку в столь неудачную ночь. Я ждал инициативы нашего капитана, но он промолчал. Промолчали и мы. Мы стали дремать, вначале согретые теплом коньяка, а потом каждый замкнулся в той дрожи, которая наступает, если ты лежишь на мокрой земле, в мокрой одежде, хотя и закрытой от дождя. Казалось, что прошло совсем немного времени, и я вроде бы только успел подумать, что пора достать спальные мешки